А если этот старший посчитает, что его подопечный идет не в том направлении? Прямо спросил я, пока у меня не было понимания, насколько поменялись важнейшие ценности моего собеседника. Вполне возможно, что переход на новый уровень мог что-то сместить в голове оборотня. Он его убьет, это невозможно, ваша светлость, грустно улыбнулся слуга. Мы не можем убить никого из ключевых родов, а того, кто смог призвать старшего, не можем убить тем более. Это настолько сложно, тут же спросил я. У меня к этому моменту и о рядовых представителях этого вида информации было критически мало, а про старших я вообще почти ничего не знал. Я не знаю, неожиданно ответил Антип. Мы очень редко общаемся друг с другом. Природа требует, чтобы каждый из нас был сам по себе. Мы ищем семьи для защиты и, если находим, остаемся рядом с ними в надежде, что выбор сделан правильно. Но при этом вы не можете защищать выбранные семьи, вспомнив о том, что слуга не принимал участия в защите имения, уточнил я. Нет, господин, виновато опустил голову оборотень. Природа устроена так, чтобы мы оставались незаметными. В обычное время я очень слабо мог воздействовать на носителя. Только так можно было увеличить срок пребывания среди людей. Старшие устроены совсем иначе. Получается, что все вы привязаны к лунным циклам, задумчиво произнес я. Вовсе нет, господин, возразил мне собеседник. Просто мне так удобнее было планировать выходы в зону. Аномалия в это время спокойнее, потому что внутренние области надежно защищены. Как получилось, что мой отец передал тебе информацию о карте своего схрона? Задал следующий вопрос я. Скорее всего, остаток дня пройдет именно в таком ключе, и мы будем переходить от самых серьезных вопросов к менее важным. Я очень давно выбрал семью Разумовских, ваша светлость, охотно ответил слуга. Он будто наслаждался возможностью нормально общаться, а не вырывать себя из состояния другой формы, где Антип не мог даже членораздельно произносить слова. Тогда еще никто из ваших родичей не имел дворянского звания. Мы прошли этот путь из 12 поколений вместе. Мой предшественник так и не дождался достаточно сильного кандидата. Кто-то был в нашей семье до тебя. Удивленно поднял брови я. Род Разумовских один из самых древних в мире, Ярослав Константинович, ответил слуга. Я ощущаю в жилах всех представителей вашего рода кровь древних могущественных существ. Я не знаю, что это, но во время полнолуния инстинкты говорят мне, что я в нужном месте. Скорее всего, точно так же произошло и с тем, кто был до меня. Когда чутье привело меня к порогу рода Разумовских, остался только запах старого умирающего зверя. Он был сильным, но возраст взял свое. Если бы не вы, то мой срок тоже пришел достаточно скоро. Еще 10-20 лет и я бы ушел на свою последнюю охоту. Что же касается вашего отца, когда рядом с тобой и твоими предками уже 600 лет живет необычное существо, то невольно начинаешь присматриваться к его особенностям и искать варианты взаимодействия. Знаете, ваши предки были удивительно изобретательными в этом плане, но вы, в вас кровь древних буквально кипит, Ярослав Константинович. Теперь я понимаю, чего ждал и ради чего жил. Мы говорили о старших, напомнил я. Сколько их может быть, не знаю, покачал головой Антип, но чувствую, что не больше 20. Природа противится мысли о том, что сильных хранителей может быть больше. Ты все время говоришь о природе, задумчиво рассматривая собеседника, произнес я. Что это значит? Что-то внутри тебя или снаружи? Природа – это мир, просто ответил слуга. Все вокруг нас, живое и неживое. Аномальная зона – просто язва на теле мира. Место, которое природа создала, чтобы избавиться от древней занозы и бесконечной боли. Результат того, что было начато давным-давно и что не закончено до сих пор. Мы можем обсудить это более подробно, заинтересованно произнес я. Похоже, мне удалось получить доступ к уникальному источнику информации, который мог приоткрыть мне множество тайн, скопившихся вокруг аномальных зон. Пусть и понимал это все Антип только с позиции своих инстинктов, это все равно был лучший собеседник из всех возможных. Можем. Я сделаю так, как вы прикажете, Ярослав Константинович, спокойно кивнул оборотень. Но я считаю, что будет разумнее потратить время на разговор о матери вашего текущего тела. Глава 5. Последняя фраза Антипа буквально зацепила меня за живое. Всего парой слов оборотень обозначил мою чужеродность и отсутствие какой-либо связи с родом Разумовских. Вернее, мое отношение к этой семье, по мнению слуги, было таким же, как и у древних обезьян, ставших прародителями человечества, очень опосредованным. А моя забота о сестрах и благополучии рода, для посторонних казалась всего лишь попыткой выжить и обеспечить себе комфортные условия для жизни. Простите, ваша светлость, заметив, что я сильно помрачнел, склонился в поклоне Антип. Не подумайте, что я хотел вас обидеть. Пламя крови горит в вас так, как ни в ком из разумовских до вас. Я готов понести заслуженное наказание за дерзкие и необдуманные слова. Ты хотел поговорить о княгине Разумовской, тяжело роняя слова, произнес я. Мне пришлось на мгновение прикрыть глаза, чтобы взять себя в руки. Даже не знаю, почему меня так задели слова слуги, но мне продолжать с ним спокойный разговор стало очень сложно. Почему это так важно? Потому что княгиня долгое время изучала особенности дара Разумовских и дважды ходила со мной на охоту в аномальную зону, виновато опустив голову и слегка вывернув шею, ответил Антип. Было в этом жесте что-то звериное, как у волков, когда кто-то из представителей стаи склоняется перед вожаком. Ваш отец об этом не знал. Прежний глава рода во всем доверял своей супруге и полагался на ее слова. Это Александра Григорьевна передала вашему отцу информацию о том, как можно со мной о чем-то договориться. Еще до того, как они решили убрать княгиню с политической арены. Все же она жива, получив наконец стопроцентное подтверждение того, что все наши предположения были верными, покивал я. Была жива на момент казни вашего отца и братьев, поправил меня слуга. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что с Александрой Григорьевной что-то могло случиться за прошедшее время. Мага подобной силы крайне сложно убить. Вам это должно быть хорошо понятно, Ярослав Константинович. Ведь вы уже вплотную подошли к открытию в своем даре пятого аспекта. У княгини было пять аспектов, удивленно поднял брови я. Об этом нигде информации не было. Вернее, по всем имеющимся свидетельствам, глава рода Разумовских был самым сильным магом в семье. А княгиня вообще пришла из другого рода, и шанс того, что она получит родовой дар, был призрачно мал. 6. Педантично поправил меня Антип. Константин Александрович провел 4 ритуала принятия, прежде чем его супруга ощутила переход родового дара. Они очень сильно хотели добиться положительного результата, задумчиво произнес я. Подобный ритуал был достаточно сложным, не только из-за дороговизны ингредиентов, но еще и за счет массы условий, которые нужно было соблюсти. Если грубо подсчитать, то все критерии можно было выполнить не чаще раза в год. У них были на это веские причины, кивнул слуга. Александра Григорьевна отказалась рожать мужу наследников до тех пор, пока у них не получится полностью принять ее в семью Разумовских. Учитывая, что базовым аспектом княгини была жизнь, выполнить свое условие она могла без особых проблем. Вот как, с недоумением покачал головой я. Мне не верится, что кто-то мог шантажировать главу рода таким грязным способом. Все не совсем так, ваша светлость, так же безразлично, как и до этого произнес слуга. Нужно было признать, что переход в новую форму что-то сделал с эмоциональным фоном оборотня. Антип и до этого не блистал разнообразием и яркостью эмоций, а теперь вообще стал похож на механический агрегат. К моменту замужества, княгиня уже достаточно долго занималась вопросами археологии и загадок прошлого. Она нашла какой-то артефакт во время своей практики на Дальнем Севере. Этот предмет показывал возможный потенциал при пересечении кровей и даров разных родов. Этого недостаточно, чтобы требовать передачи дара, возразил я. Тем более, у Разумовских родовые способности передаются только по крови. Поэтому потребовалось 4 ритуала, кивнул оборотень. Дело в том, что княгиня не хотела рожать обычных магов. В семье Разумовских мог родиться величайший одаренный всех времен, который сможет полностью раскрыть родовой дар. Именно этому ваши родители посвятили всю свою жизнь. Они хотели вырастить из своих сыновей великих магов. И они ошиблись, жестко ответил я. Оборотень чуть дернул щекой, будто его задели мои слова о старших представителях рода Разумовских, но что-то ответить мне он не посмел. С каждой минутой я все более четко ощущал нить, связывающую меня с этим существом. Она была надежнее, чем связи с носителями моей силы, и мощнее, чем канал родовой сети. И по этой связи приходили сигналы, что Антип очень сильно беспокоится о моей судьбе. Теперь самый главный его страх заключался в том, что я умру и его жизнь станет бессмысленной. Это ведь не совсем так, Ярослав Константинович, все же решился произнести слуга. Не совсем, тяжело вздохнул я. Сыновья действительно не оправдали надежд родителей. Двое старших не смогли превзойти отца, а младший. Младший умер еще до того, как стало понятно, на что он способен. Девочки у моих родителей действительно получились удивительными. А вот с парнями вышла промашка. Вы так считаете? Впервые показав признаки эмоций, чуть улыбнулся Антип. Сделал он это как-то странно, будто пытался показать что-то такое, что я узнаю, а сам при этом оставался таким же безразличным. Уверен, твердо ответил я. Но ведь начал был Антип, но я остановил его взглядом. Откуда ты знаешь язык, на котором просил меня о помощи? Прямо спросил я. Это имеет значение, осторожно уточнил оборотень. Он не отказывался отвечать, а словно искал такие варианты, чтобы я отказался задавать дальнейшие вопросы. Да, невозмутимо ответил я. Почему? Спросил Антип, и пламя магии в его глазах разгорелось сильнее. Я ощутил пробуждение способностей оборотня, будто он использовал все свои возможности, чтобы подготовиться и правильно меня прочитать. Потому, что язык – это слишком сложная структура. Раскрывая свой дар навстречу вниманию собеседника, ответил я. Мне достаточно было дать немного свободы источнику, чтобы в кабинете разлилось сияние сразу четырех аспектов. Наверное, впервые за долгое время я перестал сдерживаться и полностью расслабился. До этого постоянно приходилось прятать свой дар от посторонних, и это иногда причиняло достаточно сильный дискомфорт. Она живет по своим правилам и очень сильно меняется с течением времени. Ни один человек, живший несколько тысяч лет назад, никогда не поймет тех, кто живет сейчас. Много новых форм и слов, новых понятий и правил. Что-то умирает, а что-то рождается. Но это только если говорить о языках человеческих народов. Господин, чуть придушенно просипел Антип. Но есть и другие способы передать смыслы и знания, глядя в глаза оборотню, продолжил я. Зрачки слуги пульсировали, будто он пытался найти правильное положение, чтобы увидеть мою истинную форму. Вот только это было ему не под силу. Хотя бы потому, что от моей настоящей личности осталась только бледная тень. Эта форма общения была рождена самим миром. Она неизменна и будет понятна всем, кто хоть раз слышал эту речь. Если ты не разберешь слова, то разум все равно сумеет уловить смысл. На этом языке говорила тварь из ядра, которая чуть не уничтожила нас во время рейда. На этом языке говоришь ты. Я повторю свой вопрос еще один раз, Антип. В этот момент я резко втянул свой дар, и в помещении словно стало светлее. Даже дышать можно было без проблем. Откуда ты знаешь этот язык? В ядре, повелитель, резко согнувшись в поклоне, ответил оборотень. В ядре аномальной зоны есть поле памяти. Матери приносят туда щенков, чтобы они впитали знания предков. Это поле закрыто для всех других. Злые чудовища не могут туда проникнуть, а самому злу нет туда дороги. Когда будет осквернено последнее поле памяти, все печати будут сняты. Антип говорил очень быстро. С непривычки, я терял часть слов наречия вершителей, но смыслы догоняли речь слуги с небольшой задержкой. Я слушал молча, пытаясь понять, о чем именно говорил оборотень, и получалось у меня неважно, потому что разные части мозаики плохо стыковались между собой. С одной стороны были люди, раса, захватившая власть над всей планетой. Человечество доминировало над всеми остальными видами так же безоговорочно, как когда-то вершители властвовали над всей землей. Люди обладали невероятной изобретательностью и упорством, но даже они не сумели за много веков разобраться с проблемой аномальных зон. Более того, по официальным данным, информации об этих образованиях было критически мало. С другой стороны были аномальные зоны, очень странные точки, раскиданные по всей планете. Причем, доподлинно известно, что все аномалии находились строго на поверхности континентов. Будь это иначе, то уже весь мировой океан давно бы превратился в одну громадную аномальную зону. Но этого не произошло за много тысячелетий. У меня складывалось стойкое ощущение, что сутью существования аномалий была борьба всех со всеми. Людей против монстров, чудовищ друг против друга и разных сил между собой внутри этих образований на теле мира. За пару тысячелетий люди прошли путь от каменных копий до реактивной артиллерии и авиации. Колесницы сменили танки, но благородные семьи все так же стояли на границах аномальных зон и все так же умирали лучшие представители людской расы, чтобы дать жить остальным. В чем смысл? На первый взгляд казалось, что обитатели Земли нашли равновесие между угрозой аномалии и собственным комфортом. Всех все устраивало и двигаться дальше смысла не было. Однако это было не так, сколько усилий и средств постоянно тратили правители крупных стран на изучение проблемы аномальных зон. Эти точки напряжения давали массу ресурсов, но и отнимали при этом все самое лучшее. Кому это было выгодно? Почему правитель Российской империи отправил в аномалию свое лучшее подразделение и существо, которому мог безгранично доверять? Император хотел найти следы третьей стороны этого странного противостояния и за это готов был очень щедро платить. И вот здесь мои размышления начинали буксовать. Если правителю огромной страны нужно было что-то узнать, то кто вообще мог ему помешать? Получалось, что эта третья сторона обладала достаточным влиянием, чтобы мешать развитию магической науки и всем попыткам изучения аномальных зон. И представителями этой силы были такие люди, как князь Хругов, Павел Хромов и, скорее всего, еще десятки других. Тот же человек, приказавший графу Кривошееву приехать ко мне в гости, сидел очень и очень высоко. И вроде бы получалось, что третья сила контролировала аномальные зоны. Вот только по всем моим размышлениям получалось, что это не так. Стройная система крошилась на части, как только в ней появлялся Семикрылый. Это существо определенно имело отношение к главным процессам внутри аномальной зоны, и оно было на 100% против деятельности третьей стороны, как и оборотни, которые выходили из зоны и искали подходящих кандидатов среди людей. Искали тех, кто сможет решить проблему аномальных зон раз и навсегда. Тогда логично было предположить, что третья сила обладала не только помощниками среди людей, но и чем-то схожим. «Эстер, удивленно посмотрел я на слугу, что ты знаешь о многоножке с человеческим лицом, Антип? Никогда не видел», — покачал головой оборотень. «Но следы этого существа неподалеку от моего источника замечал не раз. Оно охотится на подобных мне во время гона, на тех, кто может выйти к людям и начать поиски. Их много?» — спросил я. «Это было очень важно. Если ментальный монстр был один в каждой зоне, то своего мы убили. А может, в Краснодаре до сих пор нет своей многоножки? А если это чудовище контролирует сразу несколько аномалий, то сейчас получался самый подходящий момент для того, чтобы прорваться к ядру зоны. Монстров мало, защиты нет, многоножка тоже гарантированно погибла. Я не знаю», — покачал головой слуга. «Слишком опасно было подходить к ней раньше. Я пытался спрятаться или вернуться за границу зоны. Без полной свиты подходящих условий поля, эти существа не могут пробить границу». «Уже что-то», — задумчиво пробормотал я и некоторое время пристально смотрел на Антипа. «Скажи, если за подобным монстром отправили одного из старших твоего вида и лучшие подразделения империи, есть ли у них шансы пробиться к ядру и найти те поля памяти, о которых ты говорил?» «Я не знаю, ваша светлость», — взволнованно ответил оборотень. Тревога за тайное место в глубине зоны пробила даже его природное безразличие ко всему. «Не могу сказать, но им точно не стоит этого делать. Старший должен знать, что чужакам там не место. Мне нужно проверить. Разрешите мне отлучиться?» «Иди», — кивнул я. «Там 200 витязей сопровождают рейд егерей. Скажи их командиру, что я дал тебе полномочия командовать группой. В бой вступайте только в том случае, если другого выхода не будет. Конфликт с империей мне не нужен. Если возникнет необходимость и тебе придется прийти на помощь другому старшему, между вами может быть конфликт?» «Нет», — с ощутимой задержкой ответил Антип. Я внимательно посмотрел в глаза слуге, и тот отвел взгляд. Вполне возможно, что оборотень просто не знал, как поведет себя его сородич при встрече. «Тогда, не теряя времени, убирая с дверей защитное поле», — произнес я, — «продолжим нашу беседу, когда вернешься. Ты мне так и не сказал, где может быть княгиня Разумовская». «Этого я вам и не смогу сказать, Ярослав Константинович», — поднимаясь из кресла, ответил слуга. «Но я могу сказать, откуда стоит начать поиски. Это терпит, только представив, сколько всего мне надо было сделать, чтобы добиться возможности спокойно уехать из страны на пару-тройку дней», — вздохнул я. Антип склонился в глубоком поклоне и выскользнул из кабинета. Я еще немного посидел в разрушенном помещении, а потом поднялся и пошел на улицу. Нужно было съездить в Себыкино и поговорить с Пискаревым. Может, он посоветует толковых управленцев, кому можно было поручить объект в Подмосковье. Однако, перед этим решил заскочить в Горнино. Начало тревожно дрожать связующая нить, которая вела к Алараку. Африканец пришел в себя, и я хотел посмотреть, что у нас получилось. Зайдя в казарму охраны, обнаружил там Ежу и Полоза. Дружинники обрадовались моему визиту, будто не видели меня несколько месяцев. «Ну как вы, бойцы?» – спросил я. «Найдется желающие отвезти князя до Горнина?» Желающих оказалось значительно больше, чем мест в машине. Полоса и Ежа, на правах ветеранов, развернули остальных и быстро проводили меня до одного из пикапов на парковке. По пути успел узнать много интересного о жизни дружинников и пришел к выводу, что нужно срочно увеличивать жилой фонд Всебыкина. Ребята ощутили стабильность нового главы рода и готовились возвращать во владение родичей и семьи. А еще во время разговора меня не оставляла тревога за кота. Что-то шло не так с его пробуждением, и в какой-то момент я даже не выдержал и попросил Полоза ускориться. А когда мы прибыли на базу родовой дружины, то обнаружили двойное оцепление возле здоровенной цистерны, которую загнали на территорию базы и даже не успели еще снять с прицепа грузовика. Витязи и обычные дружинники стояли с оружием наготове, но явно не понимали, что делать дальше. «Уходите», шагая к цистерне, громко приказал я. «Ваша светлость, что-то не так пошло», тут же сообщил оказавшийся возле меня Рыков. «Бушует котяра, как бы чего ни вышло. Все нормально, Александр Егорович», подходя вплотную к цистерне и кладя руку на ее стенку, ответил я. «Воды просто добавьте». «Так лили уже, Ярослав Константинович», отозвался вепрь. «Три объема уже закачали. Вообще не понимаю, куда она девается». Алара кривет внутри и орет, чтобы никто не подходил. «Вот как», тут же стал серьезным я. «Тогда всем действительно лучше отойти. Всем назад 20 шагов», рявкнул Рате и повернулся ко мне. «А почему кот буйствует, ваша светлость?» «Потому что его дар наконец сформировался полностью. В источнике Эларака пробудилась мертвая кровь, пытаясь сканировать внутреннее пространство цистерны», рассеянно ответил я. «А потом прямо вокруг моей ладони, разрывая металл цистерны, как тонкую бумагу, проступили серые крючковатые когти». Глава 6. Инстинкты требовали, чтобы я отдернул руку, или хотя бы использовал магию, чтобы защититься. Из цистерны слышался гулкий рев, который уже очень сложно было считать членораздельной человеческой речью. Скорее всего, Аларак понял, кто оказался рядом с его импровизированной тюрьмой, которую Архимаг мог разнести, как карточный домик, всего за пару мгновений. Вот только контролировать себя африканец уже не мог. Реакция Рыкова оказалась поистине достойной его звания Ратея. Только благодаря тому, что я заранее использовал аспект жизни и разогнал свое восприятие до предела, мне удалось убрать плечо с дороги вепря. Невыносимо медленно сжимались вокруг моей руки уродливые когти. Летел мимо с тягучими матами командир Витязи. Сознание билось в панике, вынуждая меня сделать хоть что-то, чтобы избежать надвигающейся боли. Разум уже вовсю рисовал хлещущую из оторванной руки кровь. Я ждал. Еще в далеком прошлом у меня получилось вывести ряд особенностей у тех, кто принимал мою силу. Были среди них такие, как Бернхард, способные принять много аспектов. Далеко не всегда это было хорошо или давало серьезное преимущество. Случалось и так, что разумный с пятью аспектами мог служить только обычной батарейкой. Моему генералу повезло, и он обрел доступ к эфиру. Но шанс на это был очень призрачным. С каждым следующим аспектом тело сложнее принимало новый вид энергии. В этом отношении семья Разумовских была поистине уникальной и настолько близкой к вершителям, что в это сложно было поверить. Моей семье не хватало только знаний, чтобы обрести истинное могущество. Знания и запаса энергии, которые в современном мире не могли дать даже несколько аномалий вместе взятые. В разы чаще случалось так, что больше одного-двух аспектов принять носитель не мог. Ему просто не хватало на это выносливости и выдержки. Из таких служителей получались очень сильные маги, которым вершители могли передавать управление каким-либо аспектом на поле боя. Но был еще один вариант, который встречался в разы реже, это завершенный дар. Иногда рождались одаренные, предназначенные для сочетания двух или трех аспектов. Последних я встречал за свою жизнь всего пятерых. Двоек было больше, но не особенно сильно. Аларак оказался одним из таких, тем, чей источник был предназначен для управления водой и смертью. Когти африканца наконец коснулись моей кожи и начали медленно погружаться в нее. Я видел, как проступила первая капля крови. Она попыталась стечь на землю, но практически мгновенно впиталась в уродливый желтый коготь. А потом из цистерны раздался дикий, полный боли и отчаяния вой. Время разом вернулось к нормальной скорости. Ударился о землю вепрь. Сорвались со своих мест мастера из оцепления. Они отреагировали всего на мгновение позже, чем их командир, но этого оказалось мало. Скорее всего, Рыков еще пройдется сегодня по их подготовке. Темнота в дырках корпуса цистерны расцвела серым и голубым. Со скрипом выгнулась крышка бочки. Звонко лопнул запорный механизм из толстой балки, и крышка улетела в небо, будто ей выстрелили из пушки. «Твою мать!» Подскакивая с земли, рыкнул вепрь. Он зло зыркнул на меня, но я даже не повернулся. Ратый точно сумел понять, что это я уклонился, а не он промазал во время броска. «К бою!» «Нет!» — произнес я, и бегущие к нам витязи напоролись на стену, ставшего непроницаемым воздуха. «Все в порядке». В этот момент сверху послышался гул, и в десятки метров от нас рухнула на землю крышка цистерны. Сияние двух аспектов в цистерне начало угасать, и я пошел к небольшой лесенке, чтобы забраться наверх. А когда оказался у люка, сердито посмотрел вниз. «Вылезай», — требовательно произнес я. «Нет». Секунду спустя послышался усиленный эхом ответ из темноты. Голос Аларака звучал вполне нормально, и, похоже, африканец сам этому порядком удивился. Поэтому продолжил уже не так уверенно, словно прислушиваясь к себе и своим реакциям. «Нет, кот останется здесь, чтобы никому не причинить вреда. Кот чуть не убил змея, князь. Еле успел доползти до этой бочки. Вылезай», — повторил я и чуть надавил голосом. «Тебе нужно привыкать к своей силе. Я не смогу постоянно быть рядом». «Князь», — умоляюще простонал африканец, но я даже отвечать не стал. Просто спрыгнул на землю. «Принесите воды», — приказал я Рыкову. «Цистерну», — тут же уточнил Ратый. «У нас другой нет, но можем из шлангов». «Бутылку», — усмехнулся я, — «или кружку. Пить хочется». «А он?» — выразительно покосившись на цистерну, уточнил вепрь. «Он уже напился», — ответил я. Аларак наконец решился и полез на свет. Из темного провала люка появилась и уцепилась за край когтистая рука. Я услышал, как побежали по цепочке витязи перешептывания. Они все любили своего мага, который не раз выручал бригаду в самых тяжелых ситуациях. И всем им было тяжело видеть кота в таком ужасном состоянии. Но тут общие ожидания не оправдались. «А во, первым пришел в себя змей. Это ты так отожрался на казенной воде, котяра? От вас дождешься», — недовольно проворчал архимаг. Он с трудом распрямился и с удивлением осмотрел свои руки, в пальцы которых на глазах прятались когти, возвращая им привычные человеческие очертания. Они были почти такими же, как в день поглощения энергии трупника. Черная блестящая кожа покрывала могучие мускулы. По сравнению с той мумией, которую увозили из моего имения, Аларак прибавил в весе килограммов 80. Однако этот эффект был временный. Даже воды для бедного кота зажали. Пришлось скважину под цистерной пробивать. «Так это из-за тебя на всей базе воды нет?» — зло спросил Рыков. «Возвращай обратно все, головешка. Кот не может», — развел могучими руками Аларак, и от удовольствия неудержимо расхохотался. «Нечего возвращать. В дело вся водица пошла. Но кот может постараться и немного вернуть, командир. Тебе лично надо? Поостри мне еще», — грубо ответил вепрь, хотя я видел, что Ратый практически счастлив от того, что его маг вернулся в строй, да еще и в нормальном человеческом виде. «Из-за этой твоей магии совсем с ума сошел. Это не магия кота», — легко и непринужденно спрыгнув на землю, хмыкнул в ответ архимаг. «Вернее, не совсем кота, но кот рад, что снова стал прежним. Это ненадолго», — сразу предупредил я, и все вокруг, от обычных дружинников до Ратая, разом помрачнели. «Вода уйдет, если ты ее не остановишь». «Когда?» — только и смог выдохнуть Аларак. «Через день или два, направляясь к машине, где меня ждали полосы и ежа», — ответил я. «Но в следующий раз несколько тонн воды тебе не помогут вернуться в нормальное состояние». «Тогда что мне делать, ваша светлость?» — поспешно топая за мной, спросил кот. «Вода изменчива», — ответил я. «Смерть более стабильна и постоянна. У тебя очень редкий дар, Аларак. Ты можешь управлять огромными объемами воды, убивающей все, чего бы она ни коснулась. Но ты должен понимать, что эта вода изначально мертва. Она не может дать жизнь. Поэтому ей тяжело в твоем живом теле, и она стремится превратить его во что-то привычное. Дай ей возможность это сделать там, где это не имеет для тебя критического значения». «А если везде важно?» — очень серьезно уточнил африканец. «Кот красив и очень хорош собой. Не хочется убивать любую его часть». «Тогда добавь себе красоты», — садясь в машину, усмехнулся я. «Шрамы украшают мужчин, если у них нет денег, чтобы их убрать. Каждый шрам – мертвая линия на твоей коже. Направь уходящую воду в нужном направлении, и она все сделает сама. Еще пару раз я смогу тебе помочь без вреда для нас обоих, но потом все станет сильно сложнее. Князь, придержав дверь, которую я уже начал закрывать, произнес Элорок. Кот все понял и начнет делать уже сейчас. У кота еще вопрос. Слушаю, спокойно ответил я. Когда кот хотел оторвать тебе руку, начал африканец и даже сбился от охвативших его эмоций. Когда кот почти сомкнул когти, во мне уже почти не было разума. Кот мог искалечить тебя, князь. Почему ты не дрогнул? Потому что это именно я дал тебе эту силу, спокойно произнес я, и знаю, что ты не мог причинить мне вред. Таковы правила, Алрак, это навсегда. И еще потому, что один бы ты не смог справиться со своей жаждой. Одна капля моей крови, по сравнению с гибелью части дружины, не такая уж большая цена. Спасибо, князь, низко поклонился Архимаг. Кот запомнит твои слова, навсегда. Не откладывай, посоветовал я и повернулся к Полозу, сидевшему за рулем. Поехали в Себыкино, Андрей. Я откинулся в кресле и расслабленно уставился в окно. Ехать было около часа, и я планировал провести это время в походной медитации. Раз пока не было возможности полноценно работать с телом, то стоило хотя бы излишки после спонтанных нагрузок убирать вовремя. Я начал разбирать на части свободные эманации энергии, застрявших в энергоканалах, и очищать от них организм. Что-то сразу сжигал, а что-то приходилось выводить за пределы тела. От рук и ног перешел к туловищу и постепенно добрался до источника. Когда ядро своей силы очистил от шелухи, даже скорость движения маны стала выше почти в два раза. Расслабленное наблюдение за структурой дара позволяло видеть его в полном объеме. Вот связи со сферами разума. Прочные и однородные, они были основой моего роста и развития в будущем. Вот канал связи с Алраком. Африканец стал первым носителем моей силы прямо сейчас, следуя моему совету, занимался стабилизацией. Вот связь с Антипом, которая еще завершала этап формирования, но уже сейчас была в несколько раз толще всех остальных каналов источника. Вот сеть мелких линий, связывавших меня с родовой сетью. Я даже тонкую золотую нить, уходящую в аномальную зону, сумел обнаружить. От нее пахло эфиром и свежим ветром. Семикрылый. А потом мой внутренний взгляд споткнулся о едва заметную полосу оранжевого тумана. И словно в ответ на мое внимание, эта полоса начала оживать. Африка. Юго-восточное побережье О. Виктория. Ганс фон Видель, ягдмастер его императорского величества Фердинанда II, командир спецотряда Шварцхунды, наблюдал за результатами устроенного его отрядом побоища, привычно перекатываясь с носка на каблук. Так ему всегда лучше думалось. Посреди тропического леса образовалась дымящаяся прогалина, прямо в том месте, где на них выскочила стая кровавых уакари, так местные называли твари, у которых явно в прародителях были обезьяны. Аспект смерти, третий ранг, эти твари со светящимися в темноте красными глазами, обычно нападали с деревьев. Ну, если им это позволяли. Вот только ягдмастера были элитой армии Австрийской империи. Именно глядя на них, в Российской империи появились егеря, жалкое подобие настоящих бойцов с аномальными тварями. И сейчас, как и всегда, лучшие бойцы империи не сплоховали. Маги отряда буквально испепелили стаю тварей, не позволив им приблизиться на расстояние действия их чрезвычайно мерзкой магии, которая парализовала жертву, после чего уакари набрасывались на нее и пожирали живьем. Эйсенлев, мы закончили, уважительно поклонился подошедший к фон Виделю гроссмейстер Крейст, командир группы поддержки, сильнейший из частично одаренных бойцов его отряда. Именно эти бойцы, среди которых не было никого ниже ранга кемпфера, зачищали за магами территорию, прикрывали их спины в бою и походе, а также прислуживали господам магам на отдыхе, оберегая их покой. «Хорошо, Эбер», — кивнул фон Видель, — «организуйте периметр, мы здесь немного задержимся». «Привал полчаса», — громко продублировал он приказ для остальных. «Слушаюсь, еще один поклон», — Крейст удалился. Тут же послышались его короткие рубленые команды. Ягдмастера засуетились, каждый из них знал, что делать. Поддержка разбежалась обеспечивать периметр. Некоторые скинули тяжелые наплечные рюкзаки, чтобы достать продукты для быстрого перекуса. Кто-то из магов аспекта огня вызвал на руке пламя, подогревая в металлической кружке остывший кофе. «Что ты чувствуешь, Эйсенлев?» На этот раз к фон Виделю подошел его заместитель, Фриц Фарбек. Будучи полной противоположностью друг другу, они, тем не менее, смогли найти общий язык и сформировать чрезвычайно мощный тандем. Львиная доля успеха шварцхундов была достигнута именно благодаря невероятной синергии этой талантливой пары командиров. Фон Видель, имеющий позывной Эйсенлев, что переводилось как «Железный лев» был одаренным с двойным аспектом «Земли и жизни», невероятно крепкое сочетание, владельца которого практически невозможно было не только убить, но и нанести хоть какое-то повреждение. Тем более того, кто хорошо развил оба аспекта, а фон Видель развил их до уровня архимага, и выражение «за каменной стеной» в полной мере относилось к этому талантливому одаренному, когда он вступал в бой, когда нужно, и Есенлев сражался в первых рядах, несмотря на свой статус, а уже за его спиной стоял практически весь его отряд, чувствуя себя под защитой своего непоколебимого командира. Фриц Фарбек также имел два аспекта, и это были воздух и тьма, которые он развил до круга магистра, имея в них по два ранга, а его прозвище Нахтель происходило от ночной птицы, далекой родственницы совы, и четко отражало хитрости и изобретательность ягдмастера. И вдвоем они творили чудеса на поле боя, а их подчиненные буквально боготворили своих командиров. «Нет, Нахтель, абсолютно ничего необычного. Ты, тоже нет», — покачал головой Фарбек. Их нынешняя задача была, как обычно, сложной, практически невыполнимой. Найти и вытащить на большую землю родовую бригаду герцога Шварцкопфа, родственника самого императора, ушедшую к самому эпицентру Африки. Да, фон Видель прекрасно знал эту одну из самых эффективных бригад империи и многих из ее офицеров лично. И нет, ягдмастера не служба спасения для всех желающих. Дело тут было не в близости рода Шварцкопфа к императору, а в одном важном задании, которое они выполняли. Сейчас путь отряда Шварцхунды лежал в глубину Черного континента, по следу пропавшей родовой бригады сейчас шли 2000, возможно, лучших воинов Австрийской империи. К слову сказать, по простым делам, с которым могли справиться наемники, либо родовые бригады, подразделения ягдмастеров типа Шварцхундов из столицы империи не дергали. Да, так получилось, что в Европе не было аномалии, и основная работа ягдмастеров проходила на Черном континенте, либо же в других дружественных, или не очень, государствах, смотря с какой целью их туда направляли. Но кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает, а лучший отдых был, конечно же, в столице их могучей империи. Тем более, что мозговые блоки ягдмастерам не ставили, их обработка была более сложной и дорогостоящей, хотя и не такой долгоиграющей. Но, по крайней мере, у них в отряде были менталисты, на которых в Африке не работали обычные блоки. А вот спецподготовка ягдмастеров, наоборот, позволяла магам с аспектом ментала не сойти с ума на аномальном континенте. Земля молчала, воздух молчал, другие аспекты тоже не показывали ничего странного, ну, кроме обычной активности в аномальной зоне. Именно поэтому фон Видель дал приказ сделать привал. Он втянул аромат кофе и уже предвкушал, как выпьет кружечку, когда раздался громкий, встревоженный крик пространственника отряда. А сразу после этого, прямо внутри защищенного периметра группы Шварцхунды открылся портал, из которого в буквальном смысле этого слова выпал человек. Грязный, рваный камуфляж с гербом рода Шварцкопф не оставлял сомнений в принадлежности этого человека. Кажется, фон Видель даже знал его лично, это был один из офицеров родовой бригады, одаренный. И этот одаренный, кажется, сейчас был полностью безумен. «Они должны узнать, они обязаны все узнать», — прохрипел человек, скребя по земле скрюченными окровавленными пальцами, на которых уже не осталось ногтей. И тут одновременно, все четыре менталиста Шварцхундов дико взвыли от нестерпимой боли, мешками оседая на землю. Глава 7. Разум моментально перешел в режим обороны. Я упаковал опасную зону в десяток слоев защиты на основе разных стихий, но практически сразу понял, что не успеваю. Что бы это ни было, но заблокировать этот туман у меня не получилось. Он просочился сквозь все мои барьеры и начал распространяться внутри источника. «Стой!» – напряженно произнес я, и Полос без раздумий ударил по тормозам. Сидевший рядом с водителем ежа резко обернулся и вопросительно посмотрел на меня, а я не знал, что ответить дружинникам. Туман исчез, охватив весь источник, сияние просто растворилось без малейшего следа, без вреда или каких-то позитивных эффектов. Просто исчезло, и это было очень и очень плохо. Хотя бы потому, что я не понимал, что произошло. А еще у меня сложилось отчетливое ощущение, что туман растворился не по своей воле. Ему приказали. И это было еще хуже. Это означало, что кто-то мог спокойно наблюдать за мной и моими действиями со стороны. Кто-то настолько могущественный, что я ни разу даже не ощутил чужого присутствия в средоточии собственной силы. «Стоп», сосредоточенно уставившись в пространство перед собой, произнес я. «Что случилось, ваша светлость?» – осторожно спросил Андрей. «Мы можем вам чем-то помочь?» «Нет, парни», – покачал головой я. До Сибыкина оставалось не больше пары километров, и я решительно открыл дверь. «Ждите меня в поселке. Я остаток пути прогуляюсь. Нужно немного проветриться. Предупредите Олега Дмитриевича, что я скоро приду». «Сопровождение?» – поинтересовался Ежа, и я отрицательно покачал головой. Машина тронулась с места, как только я вышел. Дружинники уехали, а я остался посреди проселочной дороги с полным ощущением того, что оказался на пороге очень неприятного открытия. Но так ли это было на самом деле? Я не ощущал в себе следов ментала или каких-то управляющих заклинаний на основе других аспектов. Никаких повреждений странный туман не оставил. Просто растворился, как только я его заметил. То есть, он ощутил внимание и самоликвидировался. Чему могла служить такая слабая закладка? Она не могла взять меня под контроль. Для этого нужна другая структура и мощность, которую заложить в этот туман было просто невозможно. Закладка не могла в полной мере сообщать обо мне какие-то данные. У нее не было связи с внешним миром. Никакой. А еще можно было наверняка сказать, что этот туман не мог быть для меня опасным. Мощности структуры сопряжения уже сейчас были в десятки раз слабее, чем связки моего источника. Для подобных вещей нужно, как минимум, равенство потенциалов, а здесь этим даже не пахло. Что тогда? Ноги настойчиво несли меня в сторону Сибыкина. Разум отслеживал происходящее вокруг, но не особенно внимательно, потому что я был полностью сосредоточен на решении внезапно возникшей загадки. Оранжевый цвет энергии странного образования мог принадлежать двум аспектам – огню или пространству. В последнее верилось больше, потому что огонь я мог прочувствовать очень точно. А еще пространство пока было единственной силой, которой я не мог в полной мере противодействовать. Нужна была длительная подготовка, и стоило признать, что любой магистр этого аспекта мог запросто раскатать меня в тонкий блин, если, конечно, я не доберусь до него раньше. В сухом остатке у меня оставалось довольно странное и на 100% безвредное воздействие, суть которого невозможно было определить. К моменту, когда я дошел до границы поселка, единственный доступный вывод был сделан, и я уже выработал план действий. Облако энергии аспекта пространства лежало на дне моего источника очень давно и никак себя не проявляло, пока я его не обнаружил. Следовательно, можно было предположить, что эта структура нужна была для того, чтобы сообщить о чем? О моем текущем состоянии, или о том, что я сумел обнаружить эту закладку, а самое главное, кому ушла эта информация? В то, что пространственный маяк оставил кто-то из моих врагов, мне верилось очень слабо. Для этого нужно было предпринять очень много усилий, которые еле живой княжич из погибающего опального рода просто не заслуживал. А потом я ни разу не находился в беспамятстве при посторонних и не терял сознание в опасных местах, где мне мог кто-то навредить. Единственным исключением был бой с черыгами, после которого меня спас Семикрылый. Но я откровенно сомневался, что на тот момент Эстер или хозяин этих тварей был заинтересован во мне до такой степени, чтобы пойти на такие тонкие и почти бессмысленные манипуляции. Ну а в то, что это сделал Сокол, мне вообще не верилось. К тому же, золотая эфирная нить к этому существу была открыта и заметна. Правда, только для меня одного. Я почти дошел до первых домиков, когда впереди раздался мощный взрыв, а потом еще один и еще. Ура! Поздравляем, Ярослав Константинович! Грянули впереди счастливые вопли жителей главного населенного пункта моей территории. Из окон домов выставили плакаты, а из всех прилегающих улиц высыпала гурьба людей. Кто-то размахивал руками, а кто-то просто радостно орал от избытка чувств. Бах, бах, бабах. Грянула еще одна серия взрывов, и над поселком расцвели разноцветные огни. Фейерверк, едва слышно выдохнул я и незаметно развеял пару боевых заклятий, которые успели возникнуть у меня на кончиках пальцев. Всего лишь фейерверк. Здравствуйте, ваша светлость. Вышел ко мне из толпы Пискарев. Усатый глава поселка лучился радостью, и мне пришлось ответить ему такой же улыбкой. Здравствуйте, Олег Дмитриевич. Произнес я и, быстро пробежавшись глазами по многочисленным плакатам, добавил. Благодарю вас всех за то, что решили отметить блестящие результаты нашей обороны и общих усилий. Надеюсь, в скором времени жизнь выйдет на новый виток, и род Разумовских, при вашей поддержке, станет одним из самых сильных в Российской империи. Ура! Нестройно, но очень душевно выкрикнула толпа людей. Я помахал всем рукой и, подхватив Пискарева за локоть, направился к сортировочному цеху. Глава Себыкина очень быстро понял, что я не настроен на празднование и, как обычно, приехал по делам. Олег Дмитриевич вздохнул и тоскливо посмотрел в сторону жилой зоны, где уже готовились продолжить праздник его подчиненные. «Мы ненадолго», заметив этот взгляд, произнес я. «Как обстановка на рынке аномальных ингредиентов, Олег Дмитриевич?» «Предсказуемо плохо, ваша светлость», пожал плечами Пискарев. «Ниже цены были только лет 15 назад, когда сломалась на месяц вся система приема добычи в имперских структурах. Но там понятно, сотрудники просто боялись переплатить, поэтому брали все по минимальным тарифам. А сейчас просто добычи слишком много на рынке. Шутка ли, из 6 аномалий везли, в других много набрать точно не успели», – возразил я. «Там всего пара дней прошла и один выход чудовищ. Тогда падение долго не продлится. Мне придержать темную эссенцию?» Посмотрел на меня глава Себыкина. «А уже нашелся покупатель?» Удивленно спросил я. О том, что мы заготавливаем этот ценный ресурс, знали очень немногие. Как и об истинной роли рода Разумовских в защите владений князя Антипова. «Воронцовы», невозмутимо ответил мой собеседник. «Мне граф Калинин звонил. Он с вами никак связаться не может. Никто не может. Просил передать, что уже завершил переговоры по тому вопросу, который вы обсуждали на приеме у губернатора. Сказал, что правление приняло положительное решение, и попросил передать вам, что ждет звонка, чтобы утрясти последние формальности». «Вот как», — хмыкнул я, — «это была очень хорошая новость. Я думал, что светлейшему князю Воронцову потребуется не одна неделя, чтобы решиться отпустить одного из своих ключевых специалистов. Похоже, артефактный дом был заинтересован в сотрудничестве со мной значительно сильнее, чем я думал раньше. Стоило сегодня же заняться составлением списка дополнительных требований, чтобы не продешевить. Может, где-то меня и развернут, но лучше так, чем потом сожалеть о недополученной прибыли». «Замечательно. Насчет эссенции тоже предложение Калинина?» «Да, Ярослав Константинович», – кивнул Пискарев. «К этому моменту мы добрались до входа на производственную площадку и остановились у входа в основной ангар. Олег Дмитриевич открыл двери и показал мне на стоящие в стороне бочки. С виду самые обычные. Александр Викторович сказал, что может выкупить весь имеющийся у нас объем по рыночной цене начала года. И сколько это?» Поинтересовался я. «Много», очень серьезно ответил Пискарев. «Если у вас нет других планов на это вещество, то я бы рекомендовал согласиться на предложение графа, ваша светлость. В начале года цена на эссенцию тьмы была самой высокой за последние годы. Все чудовища этого аспекта внезапно пропали и даже глубокие рейды не могли добыть нужные материалы. Тогда цена взлетела до 10 тысяч за литр вещества. А у нас его сколько?» Глядя на ряд бочек, рассеянно уточнил я. Мысли крутились вокруг слов собеседника о событиях начала года. Я тоже помнил, что тогда проскакивала информация о странных переменах в аномальных зонах. Тяжелые аспекты действительно встречались не так часто, но все же были равномерно распределены по всей территории аномальных зон. Вполне возможно, что подготовка к недавнему гону началась значительно раньше, чем я думал. А многое еще удивлялись количеству темных монстров в свите Эстейра. Похоже, ответ на этот вопрос нашелся чисто случайно. На данный момент готово около 700 литров, Ярослав Константинович, четко ответил глава производства. Сможем сделать еще 300. Остальной материал из того, что притащили с поля боя, уже не годится для переработки. Слишком много посторонних примесей. Очистка будет слишком дорогой и нецелесообразной. Мы сами можем для чего-то применить это сырье? Прежде чем принимать окончательное решение, уточнил я. Нет, уверенно ответил мой собеседник. И не факт, что сможем в будущем. Если только у вас случайно нет в распоряжении нескольких заводов по производству материалов для защиты от тяжелых аспектов. Таких пока нет, улыбнулся я и Пискарев понимающе кивнул. Я заметил, что он был полностью серьезен, когда говорил о заводах, будто я мог незаметно где-то раздобыть несколько производств за время гона. И тут я вспомнил об изначальной причине своего визита в Себыкино. Зато есть большая складская территория в Подмосковье. Уж не та ли эта зона, которую забрали у Веги Пожарские? Удивленно округлил глаза Олег Дмитриевич. Она, подтвердил я, Евгений Александрович лично сообщил мне, что возвращает эти активы роду Разумовских. Ох-ох, неприязненно покачал головой Олег Дмитриевич, и я немного удивился его реакции. Глава Себыкина это заметил и жестом пригласил меня пройти в дальнюю часть ангара, где находился его кабинет. «А вы вообще в курсе, что это за территория, Ярослав Константинович?» «Знаю, что она располагается на удобном пересечении важных трасс», — ответил я. «Еще знаю, что Вега там работала долгое время и проблем никаких не было. Москва рядом, площадь достаточно большая, чтобы разместить пару производств, если это понадобится, и 8 враждебных родов по периметру», — добавил Пискарев. «Смотрите, Ярослав Константинович». Олег включил компьютер и открыл на нем карту Московской области. Нужный участок глава Сибыкина нашел достаточно быстро, и я увидел огромную асфальтированную территорию, на которой виднелись горбы множества ангаров и складов. Через несколько секунд, поняв, что я в полной мере изучил расположение зданий, Олег уменьшил масштаб, и складская территория разом превратилась в небольшой серый квадратик, окруженный полосами зелени и нитками дорог. «Трасса Тверь-Москва», — взяв в руки ручку, тоном школьного учителя произнес Пискарев. «Одна из самых оживленных и качественно оснащенных в северном направлении. Контролируется родом Парсовых, это большая семья, которая последние 3 поколения очень негативно относится к Разумовским. Враждуют», — правильно обозначил настоящее положение дел я. «Насколько я помню, в период власти моего деда, конфликт дошел до такой степени, что в него вмешался император. С тех пор между семьями установлен холодный нейтралитет, который не мешает гадить по большим и маленьким поводам», — кивнул Олег. «Дальше. К западу от площадки находятся земли графов Груновых. Они являются крупным поставщиком продовольствия в столицу. И тоже не ладят с Разумовскими», — кивнул я. Пискарев нарисовал мышкой зоны ответственности Парсовых и Груновых, а потом добавил к ним третью линию. «Региональная дорога, которая выходит на трассы восточного направления. Тут особых проблем нет, разве что большой кусок придорожных территорий принадлежит графу Пелюзину. Поговаривают, что он довольно неприятный человек». «Знаком», — коротко ответил я. «Там красную линию тоже добавьте, Олег Дмитриевич». «Что еще?» «Еще», — задумчиво глядя на карту, произнес Пискарев. «Еще там куча мелких проблем и всевозможных вредителей, которые готовы на многое, чтобы просто развлечься. Часто последствиями таких развлечений становится повреждение здания и техники. А еще неподалеку находится полигон родовой дружины князя Полынина. Когда-то он был партнером вашего отца, но они разошлись в разные стороны, когда Полынин решил использовать совместные доходы на свои нужды. Константин Александрович тогда еще сумел вернуть средства корпорации через высший суд, и Полынина лишили половины имущества в столице». Я тяжело вздохнул, взял у собеседника мышку и завершил рисунок. «Получалось, что переданные мне земли находились в плотном кольце проблем. Маловероятно, что подобное положение дел беспокоило светлейшего князя Пожарского. Я даже допускал, что Евгений Александрович вообще не был в курсе сложной обстановки вокруг складской территории, ранее принадлежавшей моему роду. Может, он такое и проблемами не считал вовсе. Да и вряд ли кто-то из окрестностей этой территории мог в открытую вредить одному из сильнейших родов Российской империи. А вот со мной все будет совсем иначе. И, скорее всего, начнется с официальных визитов и лживой дипломатии. А если я скажу, что у меня нет подходящего человека, который мог бы взять на себя управление этим объектом», — прикидывая в голове варианты, произнес я, — «и попросил у вас совета, Олег Дмитриевич. Вы могли бы мне порекомендовать подходящего специалиста?» «Даже не знаю, ваша светлость», — ответил Олег Дмитриевич. Я видел, что глава Сибыкина сразу хотел сказать «нет», но не решился, вместо этого начав рассуждать вслух. «У меня очень мало знакомых, которые обладают достаточным уровнем знаний для управления таким крупным объектом. Я в Сибыкино производство и жизнь людей с трудом смог наладить, а там масштабы куда как побольше. И это ведь не только складскими процессами надо управлять. Там вся территория, считай, на осадном положении находится. Нужен военный опыт, чтобы с охраной разбираться. Нужна бульдожья хватка, чтобы имущество отстоять и чужаков отвадить. И в экономических процессах надо отлично разбираться, чтобы вся эта территория прибыль роду приносила, а не превратилась в один громадный клубок проблем. А еще вы должны ему полностью доверять, а это я вообще гарантировать не могу. Поэтому, вы уж меня простите великодушно, но тут точно не помогу». «Не извиняйтесь, Олег Дмитриевич», — улыбнулся я. Пока собеседник перечислял все необходимые качества возможного управленца, я крутил в голове имена и лица знакомых людей, и в какой-то момент картинка совпала со списком требований. Похоже, вам удалось натолкнуть меня на нужную мысль. Но вы правы, такие специалисты очень редко встречаются и переговоры легкими точно не будут. Не одолжите мне свой телефон, мне нужно сделать один звонок. Глава 8. Слушаю. Спустя несколько гудков раздался из динамика знакомый голос. «Кто говорит?» «Здравствуйте, Олег Сергеевич», – произнес я. «Это Разумовский». «Удобно говорить?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», – с явным облегчением ответил граф Корчиковский. «Вы опять с незнакомого номера. Чем обязан? Какие у вас планы на завтрашнее утро, ваше сиятельство?» – уточнил я. «Хотел пригласить вас на завтрак. Появилось у меня для вас интересное предложение, но его стоит очень детально обсудить, прежде чем принимать какое-то решение. Заодно и союзнический договор подпишем. Я постараюсь найти время, ваша светлость», — ответил собеседник, и я сразу понял, что со временем у него большие сложности. Слишком уж напряженно звучал голос графа, но не могу гарантировать, что сумею прибыть к вам прямо утром. «Что-то случилось, Олег Сергеевич?» — осторожно уточнил я. «Обычно я старался не лезть в чужие дела, если они меня не касались напрямую. Но сейчас и ситуация была довольно странной. Гон уже завершился. Наступило затишье во всех сферах. Даже постоянная грызня между аристократами стала почти незаметной. Вполне возможно, что графа беспокоили какие-то рутинные дела, но тогда бы он не стал отказываться от встречи. Старые противоречия набирают новую силу, Ярослав Константинович», – неохотно ответил Корчиковский. «Я предполагал, что именно так и получится, но не ожидал, что проблема возникнет настолько быстро. Могу ли я предположить, что сложности связаны с вашим соседом?» Жестом предложив Пискареву возвращаться к жилой зоне, ответил я. Глава Сибыкина понятливо кивнул и пошел первым, а я пристроился за ним. «Да», — вздохнул граф, — «у нас с князем Истоминым есть ряд взаимных договоренностей, которые требуют исполнения с моей стороны. Ничего такого, с чем бы мой род не мог справиться, ваша светлость. Просто, вот завтра утром у меня вообще никак не получается приехать, нужно быть у себя в имении». «Я понял вас, Олег Сергеевич», — невозмутимо ответил я. «Ничего страшного. Скажите, а кроме вас кто-то может делами рода заниматься во втором круге?» «Старший сын может», — не раздумывая, — ответил граф. «Он обычно этим и занимается во время моих отъездов в Москву, но это точно не тот случай». «Понимаю», — произнес я. «Иногда только глава рода может решить возникающие вопросы». «Именно так, Ярослав Константинович», — с некоторым облегчением согласился со мной Олег Сергеевич. «Именно так, я ни в коем случае не хотел вас обидеть своим отказом. Просто, обстоятельства, понимаете, вам всегда рады в моем доме и вы можете приезжать в гости, когда вздумаете. Искренне надеюсь, что в будущем и я с семьей смогу посещать ваши владения чаще». «Обязательно сможете, ваше сиятельство», — уверенно ответил я. «Тогда до завтра, ваша светлость», — ответил Корчиковский, и я вернул телефон Пискареву. «Занят граф?» — понятливо проворчал глава Сибыкина. «Все жилы из него этот Истомин вытянул. Вроде и Гон вместе пережили, а все равно продолжает свое. У Михаила Юрьевича сейчас очень сложный период», — ответил я, и, видимо, что-то такое проскользнуло в голосе, что Пискарев саркастически усмехнулся. «Князь пытается восстановить свое влияние в первом круге Тверской аномальной зоны, но сейчас это ему сделать будет довольно сложно. Поэтому Истомин решил начать с тех, кто долгое время находился у него в подчиненном положении». «Нехорошо», — нейтрально произнес Олег Дмитриевич и искоса посмотрел на мое хмурое лицо. «Нехорошо», — кивнул я. «Неправильно. Вы идите, Олег Дмитриевич. Там праздник уже начался, а я назад в имение поеду. Остались еще незавершенные дела. А надо ли?» – неожиданно спросил Олег. «Вы простите меня, ваша светлость, что лезу с советами, но вы уже второй месяц без сна и отдыха носитесь, чтобы рот из пропасти вырвать. То враги вокруг, то гон начался. А сейчас ведь хорошо все. Ведь так, на границе спокойно, угрозы жизни и семье нет сиюминутной. Может, я не знаю всего, да и не хочу знать. Слишком эта ответственность большая, но из своего опыта по жизни скажу, что нельзя так, иначе сгорите вы на бегу, а пользы от этого никому не будет. Переживаем мы за вас, может, хотя бы на один вечер дела оставите, да просто отдохнете, там и столы уже накрыли, для дружины и для жителей отдельно, даже раты обещали приехать. А может, ты и прав, Дмитрич, прислушиваясь к гулу голосов в отдалении, неожиданно для себя самого ответил я. Постоянная гонка действительно утомляла. Постепенно терялась суть того, зачем я вообще всем этим занимаюсь. Текущие проблемы рода постепенно становились масштабнее. Я двигался по инерции, как запущенный судьбой снаряд. Тут убрать, там подправить, здесь решить. Многие понятия, которые разум считал непреложными и единственно важными, постепенно размывались. Это не означало, что для меня потеряли значение сестры или люди, доверившиеся роду Разумовских. Просто постепенно пропадала острота восприятия, терялась связь с той основой, которая позволяла тебе чувствовать и сопереживать окружающим тебя людям. По этому пути когда-то пошел Олимпий. Он считал его единственно верным, потому что вершители были в сознании Олимпия высшими существами. И в итоге мой брат стал циничным чудовищем, способным пожертвовать тысячами жизней, чтобы удовлетворить свою прихоть. Чего только стоили его грандиозные и кровавые игры, подобие которых все еще существовало в современном мире. Еще бы, Ярослав Константинович обрадовался внезапному успеху глава Себыкина. Он даже руки потер в предвкушении. Вот это обрадуются все. Вот это всем праздником праздник будет. Пискарев, окрыленный моим согласием, унесся вперед. А когда я добрался до входа в жилую зону Себыкина, то все уже были в курсе, что князь решил провести вечер со своими подданными. И радости людей не было предела. Я думал, что меня замучают тостами и беседами о бывшем и будущем величии рода Разумовских, но все оказалось совсем не так. Во двор многоэтажек, в которых не так давно ютилось все население поселка, да и всего владения, если на чистоту, стащили множество столов. Их расставили в хаотичном порядке, превратив весь внутренний двор в одну праздничную зону. Откуда-то притащили гирлянды и большие поисковые фонари. С десяток человек жарили шашлыки, женщины всем миром резали салаты, а мужики развешивали всякие штуки и расставляли мебель. Меня старались вообще не трогать, и только иногда я замечал, как очередной человек замирал в нескольких метрах от меня. Мужчина или женщина стояли несколько секунд, а потом молча уходили, не пытаясь начать со мной разговор. Все прекрасно понимали, что князь оказал жителям Себыкина огромную честь просто тем, что сел с ними за один стол. А для меня же это не было каким-то снисхождением. Просто времени никогда не оставалось на подобные вещи. Суета с подготовкой к празднику постепенно улеглась. В воздухе висел пахучий шашлычный дым, перебивавший все остальные запахи и заставляющий глотать слюни даже тех, кто только что поел. Я сидел за одним из центральных столов и все ждал, что Пискарев объявит официальное начало мероприятия. Однако, время шло, а люди вокруг просто продолжали общаться.